А сама-то настоящий ребенок. Милочка, милочка. О, пусть они будут счастливы. Пусть. И слезы, и рыдания вдруг разом так и хлынули из ее сердца. Целых полчаса она не могла прийти в себя и хоть сколько-нибудь успокоиться.